Пролог. Планета Фиоль-7. Исследовательский комплекс «Черная луна». Доктор Элиас Таранс вздрогнул от хлопка двери и уронил папку с бумагами на пол. Таранс принялся их собирать. Заметив вошедших, он постарался сделать это побыстрее. Одного из них Таранс был не очень рад видеть. Доктор Вилла Стадбери, с его страстью делать все как можно быстрее, никогда ему не нравился. Именно он был виновен в последней остановке проекта. Именно из-за него они чуть было не лишились самых ценных своих союзников в лице Adeptus Mechanicus. Лишь ценой невероятных усилий им удалось уговорить техножрецов продолжить работу. А теперь, когда финал уже близок и спешить нельзя ни в коем случае, этот мерзавец вновь принялся за свое. И что самое поганое, запудрил мозги заказчику, убедив его, что дополнительных проверок не нужно. Узнав второго человека, он вновь выронил бумаги, вытянувшись по стойке смирно. «Полковник, сэр!» «Вольно, вольно, не трясись!» Просипел опирающийся на черную трость полковник Фридемар Марсий. «Огоньку не будет!» Тадбери подскочил и услужливо протянул Фридемару зажигалку. Терренс скривился. «Как продвигается работа?» Фридемар с наслаждением затянулся сигаретой. «Вилас утверждает, что мы вполне можем...» «Простите, что перебиваю, сэр, но должен вас заверить, что до конца еще далеко. Без проверок мы...» «Не слушайте его, сэр», — оборвал его Тадбери. «Дайте ему волю, и мы еще лет 10 будем ждать, пока его отдел роется в своих бумажках. Сейчас не время заниматься теорией. Полевые испытания, вот что нам нужно. Нам нужен настоящий бой». «Один раз Вилас уже чуть было не сорвал нам все. Господин полковник, вы же платите мне за советы. Так послушайте мой совет. Вышвырните прочь этого кретина, пока из-за него опять не погибли люди». Терренс старался не смотреть на обезображенное лицо Фридемара, иссеченное шрамами. Марсий стоял, чуть согнувшись, и кривил рот от постоянной боли в искусственном позвоночнике, который, хоть его и ставили лучшие врачи сектора, прижился очень плохо. Терренс в свое время разговаривал с одним из солдат Скрига, родной планеты Фридемара. За пачку сигарет тот поделился с ним историей полковника. Эльдары, пробравшиеся в штабной бункер, буквально изрубили его в куски, прежде чем были убиты подоспевшими охранниками. Потом были лучшие имперские больницы, где из того, что осталось от одного из героев печально известного Дамоклова похода, пытались собрать подобие человека. После этого Фридемар, и ранее не отличавшийся добротой, окончательно озверел. Все тот же солдат рассказал Терренсу, что полковник делал с попавшими к нему в плен ксеносами, что вне зависимости от того, к какой расе они принадлежали, их ждали лишь мучения и оттягиваемая по мере возможности смерть. «Элиас, Элиас, я ждал этого 30 лет! 30 лет, понимаешь? Так подождите еще полгода! Неужели я многого прошу, сэр? Полевые испытания объекта сейчас — это чистой воды безумие! Мы еще не до конца установили над ним полный контроль! Не хотите верить мне? Сходите и послушайте шестеренок, они скажут вам то же самое!» «Я дам вам еще 2 месяца», — протянул Фридемар. «Потом мы приступим к финальной стадии». «2 месяца? Вы в своем уме? Слушай сюда, крыса кабинетная. Холодные металлические пальцы Фридемора сомкнулись на горле Терренса. Если ты еще раз хоть намекнешь на то, что я сумасшедший, я тебя закопаю. За мной по пятам идут лучшие ищейки Инквизиции. Я не могу ждать, пока нас раскроют. 2 месяца, доктор. Потом мы начинаем. Фридемор ослабил хватку, толкнув Терренса на пол. Элиас поднялся, пытаясь что-то прохрипеть, но полковник и Тадбери уже скрылись за дверьми.